Уловка вторая. Воспользоваться созвучностью с целью распространения положения на то, что или ничего, или во всяком случае очень мало имеет общего с предметом, о котором идет речь, кроме идентичности самого слова, потом искусно отразить это и сделать вид, что опровергнуто само положение. Пример. Я поносил издавна сложившееся мнение, что по нанесении кому-либо оскорбления честь этого пострадавшего субъекта запятнана до тех пор, пока оскорбление не будет смыто кровью противника или свою собственную. Как на главное основание моего мнения, я указывал на то, что честь не может быть запятнана тем, что человек выносит и терпит от других людей, но только своими собственными поступками, потому что никто не может ручаться ни за что и ни от чего не может быть вполне гарантирован. Противник заметил, что если какого-нибудь купца неправильно обвиняют в надувательстве, нечестности и безалаберном ведении дел, то такое обвинение оскорбляет его честь, приносит материальные убытки, и что в таком случае, чтобы восстановить свое честное имя, он должен призвать клеветника к ответственности и заставить его взять свои слова назад. Таким образом, при помощи омонима он подставил мещанскую честь или доброе имя, обесславленное клеветой, на место рыцарской чести, иначе называемой «пуан донер», которая может быть опорочена простой обидой. Далее, так как оскорбление первого рода чести в целях чисто утилитарных не может быть оставлено без последствий, но должно быть опровергнуто гласно, публично, то на основании того же самого оскорбления рыцарской чести не может быть оставлено без мести, но должно быть смыто и опровергнуто еще более сильной обидой и поединком. Благодаря созвучности в слове «честь» происходит смешение двух совершенно различных понятий. Уловка третья. Утверждение, выставленное только относительно, принимается вообще. Симплицитер — просто. Абсолюте — напрямик. Или, по крайней мере, понимается в совершенно ином смысле. И затем в этом именно смысле опровергается. Вот пример Аристотеля. Мавр черен, но что касается зубов, бел. Итак, он в то же время черен и не черен. Это вымышленный пример, который на деле никого не обманет. Возьмем другой из действительной жизни. Пример. В одном философском разговоре я признал, что моя система защищает и хвалит квиетистов. Вскоре после того речь зашла о Гегеле, и я утверждал, что он большую частью писал ерунду, или что автор ставит слова, а читатель должен добавить им смысл. Противник не стал опровергать этого «атрем» по существу, но ограничился тем, что выставил аргумент «ad hominem» — личностный. Мы только что хвалили квиетистов, а они тоже писали много ерунды. Я согласился с этим, но сделал поправку в том отношении, что хвалю квиетистов не как философов и писателей, и потому не за их теоретические произведения, а как людей за их поступки в практическом отношении. Что же касается Гегеля, то речь идет о теоретических произведениях. Таким образом, нападение было отражено. Первые три уловки имеют много общего, а именно — противник говорит не о том, о чем начали спорить. Кто позволит, чтобы его опровергнули одной из этих уловок, тот доказывает игнорацию эленхи, незнание довода. Все, что говорит противник в этих уловках, справедливо, но между его положением и поставленным тезисом нет действительного противоречия, а только кажущееся. А потому тот, на кого направлена атака, должен отрицать заключение, а именно вывод неверности тезиса из верности положения противника, а это составляет прямое сбивание доводов его собственного сбивания доводов путем отрицания заключений. Уловка четвертая. Не допускать верных аргументов, предвидя заключение. Есть два средства. А. Когда желаешь вывести заключение, не надо обнаруживать его слишком рано, но во время разговора приводить аргументы поодиночке, ибо в противном случае противник может пробовать воспользоваться всякого рода придирками. Когда сомнительно, согласится ли противник с твоими аргументами, следует поставить аргументы аргументов, построить просиллогизмы, затем ловко выманить без всякого определенного порядка аргументы некоторых просиллогизмов, прикрывая таким образом свою игру до тех пор, пока не согласятся с тем, что тебе нужно. Такое правило предлагает Аристотель. Примеры излишни. Б. Для доказательства своего тезиса можно пользоваться и ложными аргументами, если противник не соглашается с верными, или если он не убежден в их верности, или если замечает, что из них прямо вытекает нужный для твоего доказательства вывод. Тогда надо воспользоваться положениями по существу своему ложными, но верными, ад хоменем, апеллирующими к личным свойствам того, о ком идет речь или к кому обращено доказательство, и аргументировать, исходя из способа мышления противника. Правду можно доказать при помощи ложных аргументов, хотя никогда наоборот. Можно также опровергать ложные положения при помощи ложных же положений, если противник считает их верными, и потому надо так поступать, чтобы всегда применяться к его взглядам. Если, например, противник – последователь какой-нибудь секты, которую мы отрицаем, то мы имеем право употребить как основной аргумент против него изречение этой секты.